Бывший кабинет Победоносикова полон людьми. В нем царят приподнятость и боевой беспорядок первых октябрьских дней. Рабочие, работницы окружили взволнованную фосфорическую женщину. Она обводит всех радостным, восторженным взглядом. Товарищи, сегодняшняя встреча нас со многими мы проведем года, и я расскажу вам еще много подробностей нашей радости. Едва разнеслась весть о вашем опыте, ученые установили дежурство. Они много помогли вам, учитывая и корректируя ваши неизбежные просчеты. Мы шли друг к другу, как две бригады, прорывающие тоннель, пока не встретились сегодня. Грандиозности ваших дел. Я рад, но вы немного преувеличиваете успех. Можно было бы достичь гораздо больших результатов. Конечно. Но, к сожалению... Оставьте. Нам виднее. Мы знаем, что вошло в жизнь. Я с удивлением разглядывала квартирки, исчезнувшие у нас, и тщательно реставрируемые музеи. И я смотрела гиганты стали и земли, благодарная память о которых, опыт которых и сейчас еще высится у нас образцом коммунистической стройки и жизни. Я разглядывала незаметных вам, засаленных юношей, имена которых горят на плитах аннулированного золота. Только сегодня из своего краткого облета я оглядела и поняла мощь вашей воли и грохот вашей бури, выросший так быстро в счастье наше и в радость всей планеты. С каким восторгом смотрела я сегодня ожившие буквы легенд о вашей борьбе. В борьбе против всего вооруженного мира паразитов и поработителей. За вашей работой вам некогда отойти и побывать за собой. Но я рада сказать вам о вашем величии. Товарищи, простите, я вас перебью, но времени остается наших 6 часов, а мне еще нужны ваши последние указания. Сколько будет отправлено? Год назначения, быстрота. Направление? Бесконечность. Скорость? Секунда, год. Место? 2030 год. Сколько и кто неизвестно. Почему? Здесь ценность не ясна. Будущее, прошлое, ладонь примут тех, что сохранится в 100 годах. Приступайте, товарищи. Кто с вами? Я! А кто из математиков для руководства и чертежей? Мы! Как? Вы и рабочие, вы и математики? Очень просто. Мы и рабочие, мы и вузовцы. Для нас просто. Но я не знала... Просто ли для вас переход от конвейера к управлению, от рашпиля к рифмометру? Так не такие переходы делали, товарищи. Мы броненосцы делали, а потом зажигалки. Зажигалки кончили. На штыки перешли. Штыков поделали, на трактора перешли. Да еще всякую учебу на вуз наматывали. И у нас многие не верили. Только мы это не верили. В рабочий класс ликвидировали. Когда вы наше время изучали, у вас небольшой просчетец вышел. Мне кажется, вы про прошлый год думали. Я вижу, с вашим выдвижным курьерским мозгом могли бы стать прямо в наши ряды и в нашу работу. Вот этого мы и боимся, товарищи. Машину мы пустим, конечно, и пойдем, если ячейка пошла. Но, пожалуйста, пока лучше не берите нас никуда. Наш цех как раз сейчас на непрерывку переходит. И нам очень важно и интересно знать, выполним ли мы пятилетку в 4 года.